ты благой, и не знаю я лучше, чем ты. Нет на небе, нет на земле никого подобного тебе. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. И я знаю, что ты моя скала и мое спасение от тебя. Обновляется милость твоя каждый день, и теперь навсегда твоя любовь хранит меня. Обновляется милость твоя каждый день, и теперь навсегда твоя любовь хранит меня. Ты благой, и знаю я лучше, чем ты. Нет на небе и нет на земле никого подобного тебе. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. И я знаю, что ты моя скала и мое спасение от тебя. Обновляется милость твоя каждый день, и теперь навсегда. Каждый день и теперь навсегда твоя любовь. меня. Ты благой Иисус, и не знаем мы такого, как Ты. Нет никого такого, как Ты, Иисус. Ты пришел, может...